Царь-каракуш и охотник. В давние времена жил-был царь по имени Каракуш. По всему свету он был известен своей жестокостью и несправедливостью. Мог осудить невинного, не вникая в суть дела. И был в его царстве один ткач. Как-то ткал он на улице и неосторожно разбросал вокруг себя пряжу. Прохожий запутался ногой в пряже, а тут ткацкий челнок попал ему прямо в глаз, и глаз вытек. Пошел потерпевший к царю Каракушу, требуя наказать ткача по старому закону, око за око. Послал царь Каракуш за ткачом, стража схватила его, заковала в железные кандалы и привела к царю. Царь спросил истца: «На кого ты жалуешься и чего ты хочешь?» Истец ответил: «О, великий государь! Я шел по улице. Вдруг споткнулся, упал на землю, а ткацкий челнок выбил мне глаз. Теперь я прошу тебя выбить глаз ткачу согласно старому закону». Спросил царь Каракуш ткача: «А ты что скажешь?» Ответил ткач: «Да продлит Аллах век нашего государя. Я не виновен в том, что этот человек потерял глаз. Все это произошло случайно. Знать, судьба такая. В чем же моя вина?» Разгневался царь Каракуш на ткача и воскликнул: «О, несчастный! Ты говоришь, что невиновен, но ведь это твой челнок попал ему в глаз. Эй, стражники, выколите ему глаз, око за око, зуб за зуб». По щекам ткача потекли слезы, и он стал жалобно умолять царя: «Государь мой, я бедняк, работаю день и ночь, чтобы добыть средства на пропитание себе и детям. Для того, чтобы следить за ткацким станком, я должен одновременно смотреть и направо, и налево. А есть люди, что могут обойтись одним глазом, например, охотник». Повелел тогда царь отпустить ткача и схватить охотника. Пошли полицейские искать охотника, нашли его, схватили, заковали в кандалы и привели к царю Каракушу. А охотник растерялся, глазам своим не поверил, и спросил царя: «Государь мой, что я сделал такого, за что ты меня заковал в кандалы и доставил сюда?» И ответил царь Каракуш: «Ткацким челноком выбило глаз этому человеку. Поскольку ткач отвечает за свой челнок, мы повелели выколоть глаз ткачу. Но ткачу нужны оба глаза, а поскольку тебе нужен только один глаз, мы решили выколоть глаз тебе вместо ткача». Охотник понял, что на этого глупого царя ни разум, ни убеждения не подействуют, и решил его взять хитростью, подобно тому, как схитрил ткач. И сказал охотник: «Государь мой, что польза тебе в моем глазу? Что ты выколешь его, что не выколешь, все равно. Давай-ка я лучше обучу тебя языку птиц, и будешь ты понимать их язык и разговаривать с ними, как с людьми». Понравились эти слова царю Каракушу, и он сказал: «Хорошо, если ты научишь меня птичьему языку, я тебя помилую». И с этими словами он прогнал окривевшего истца, а охотника взял к себе во дворец, оказал ему всяческие почести. А царь занялся другими делами и забыл про него. Только через 3 месяца снова вспомнил про охотника, который обещал обучить его птичьему языку. Послал он за ним и напомнил про данное обещание. Тогда охотник сказал ему: «Государь, чтобы научиться птичьему языку, нужно отправиться на охоту и долго общаться с птицами». Сказал царь: «Ты прав, поедем на охоту». И отправился царь со свитой на охоту. Но едва отъехали они от города, как появилась на небе черная туча и полил такой сильный дождь, что землю затопило, а царь со свитой чуть не утонул. Укрылись они в пещере. А с обеих сторон пещеры было 2 холма. На каждом холме сидела по сове, и каждая из них что-то кричала. И спросил царь охотника, о чем они кричат. Охотник ответил: «Сова, что на левом холме, сватает за своего сына дочь совы с правого холма. А та отказывает, требуя от матери жениха вместо колыма новое гнездо для себя и птенцов. Первая же сова говорит, что даст хоть 10 гнезд, если наш государь Каракуш будет мудрым и справедливым». И разгневался царь Каракуш, услышав эти слова охотника. Приказал казнить охотника. Вернувшись в столицу, заточил его в тюрьму и велел приготовить виселицу. А когда охотник сидел в тюрьме, в ожидании казни, вдруг явился какой-то человек от его тещи и передал ему, что арык возле его дома пересох, надо, мол, выкопать новый. Наступил день казни. Повели охотника на виселицу, а сам царь шел посмотреть, как будет выполнен его приговор. Вот вступил охотник на помост, огляделся вокруг и вдруг увидел в толпе девушку необычайной красоты. И тут он громко рассмеялся, так захохотал, что все услышали, в том числе и царь Каракуш. Повелел тогда царь подвести охотника к нему. Подошел охотник к царю, и царь спросил его: «В чем причина твоего смеха? Почему ты смеешься в последнее мгновение твоей жизни?» И ответил охотник: «Я смеюсь над разумом трех человек: твоим умом, умом моей тещи и своим умом. Во-первых, ты приказал выбить глаз ткачу за то, что прохожему случайно выбило глаз его челноком. Потом ты приказал выколоть глаз мне только потому, что мне нужен всего один глаз. Во-вторых, моя теща прислала ко мне гонца сообщить, что ее арык пересох и надо выкопать новый, как раз в то время, когда мне жить осталось несколько часов. А в-третьих, я влюбился в девушку в тот самый миг, когда пришла пора мне встретиться с Аллахом. Так кто же из нас троих умнее?» Рассмеялся царь Каракуш, помиловал охотника и прогнал его прочь. И с тех пор в царстве Каракуша воцарилась справедливость.